Ровно в 9 часов следующего утра я стучал в двери сэра Уоми. «Ты точен, друг», — встретил он меня, сам отворяя мне дверь. Меня удивило, что в комнате ничего не изменилось. Точно здесь продолжал жить Ананда, у которого неизменно царил образцовый порядок. И сейчас тоже не было заметно никаких следов завтрака, нигде ни пылинки, только на письменном столе лежало несколько писем, какая-то тетрадь и еще не обсохшее от чернил перо. Видно было, что сэр Уоми уже давно работал. Я провел параллель между нашими комнатами и со стыдом вспомнил, как я сейчас спешил, какой кавардак оставил после себя и как бежал бегом, проглатывая последний кусок у самой двери. Я дал себе слово и в этом отношении быть достойным своего хозяина. В первый же раз, когда и нет со мной, я оставил в комнате. Такой хаос! Мне стало очень до тошноты неприятно. Должно быть, мое лицо отразило мое состояние, потому что сэр Уоми, лукаво улыбаясь, спросил, не страшит ли меня перспектива работать с ним. «Как могли вы подумать такое, сэр Уоми?» Даже привскочил я с кресла, в которое он меня усадил. «Я просто едва вошел, увидел в себе еще одну черту, вдобавок к другим, которые делают меня недостойным счастья служить вам секретарем. Но бояться вас? От вас так и льются потоки любви. Я мог бы бояться Али и его прожигающих насквозь глаз, но в свете ваших глаз можно только тонуть в блаженстве». Сэр Уоми рассмеялся, и мне снова почудились звенящие колокольчики. «Зима, тройки, малиновый звон», — невольно вырвалось у меня. «Что ты там бормочешь, друг? Тут растаять можно от жары и пыли. А ты бредишь зимой?» «Видите ли, сэр Уоми, я совсем ошалел от всех встреч и переживаний, которые на меня свалились в последнее время. Я никогда не подозревал, что на свете могут жить такие люди, как Али, флорентиец, вы, наконец, и Ананда. Да, впрочем, я не думал, что существуют на свете такие, как Анна или Наль. Я слушал, что говорили эти замечательные люди, и часто их не понимал. Вернее, моя мысль не поспевала за ними, а слова падали куда-то в глубину и оставались там лежать до времени. Я знаю, что очень неясно выражаюсь, но я веду к тому, что больше всего мне говорят о человеке тон его голоса и смех. Они точно камертон ведут меня прямиком, минуя всякую умственную логическую связь, к пониманию чего-то очень сокровенного в человеке. Ананда говорит и смеется голосом самым очаровательным. Вряд ли можно найти еще один подобный голос, звучащий таким металлом. Раз его услышав, забыть нельзя. Но в сердце моем, вот в том месте, где происходит понимание вещей, помимо мысли, я знаю, что в любую минуту его голос способен загреметь гневом, как небесный и страшный гром, от которого все вокруг может развалиться. И глаза его звезды небесные, а засмеется он, я слышу в его смехе звенящие мечи. А вы говорите, журчат весенние ручьи. Так радостно становится, жить хочется, а засмеетесь, дух захватит, точно на тройке катишь под звон волшебных колокольчиков. «Ну и секретарь, если бы я не знал твоего брата, я бы сказал, что твой воспитатель научил тебя говорить отличные комплименты. Но вот погоди, в тот день, когда мы будем сражаться с братцана, а это будет посложнее, чем справиться с его кинжалом и браслетом, внезапно, вслед за только что отзвучавшим смехом, серьезно сказал сэр Уоми, ты увидишь меня, по всей вероятности, иным». Тогда и решишь все о моих ручьях и колокольчиках. Думаю, что если мне суждено увидеть вас грозным и гневным, то это все же будут раскаты колоколов, зовущих к тому, чтобы грешные опомнились, представляя себе сэра Уоми другим, сказал я с огорчением. И снова сэр Уоми рассмеялся. Ну хорошо, это еще когда будет. И тосковать тебе о благовести моих колоколов рано. Ну, пусти-ка лучше в нашу атмосферу своей зимы и начнем работать. И он начал диктовать мне письмо по-английски, которое я должен был писать по-французски. Этот язык я знал хорошо и затруднений не испытывал. Также справился я с итальянским и русским, Но когда дело дошло до немецкого, я спотыкался поминутно, даже в пот меня бросило. Сэр Уоми засмеялся. «Что, Левушка, зима уступила место константинопольскому лету? Ничего, через несколько дней практики все наладится». Он ласково помог мне в нескольких местах, но я твердо решил упросить и говорить со мной только по-немецки и помочь одолеть этот никогда не нравившийся мне язык. Я и не заметил, как пролетело время. Раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошел Ананда. «А, здравствуй, звон мечей!» — смеясь встретил его сэр Уоми, вставая и протягивая ему обе руки. Ананда с удивлением взглянул на него, побледнел, вздохнул и поднес руки сэра Уоми к своим губам одну за другой. «Не смущайся», — Ананда, обнимая его и ласково ему улыбаясь, сказал сэр Уоми. «Этот мальчик старался мне объяснить, что в твоем смехе ему слышится звон мечей, ну, а я, по его понятию, весна с ароматами и зима вместе». Он только о хаве умолчал, но уж я сам решил выпытать, что ему чудится в смехе хавы и и. Голос сэра Уоми был добрым и ласковым. Я стоял совершенно красный, как-то сразу устал и ответил, что смеха хавы не помню. И почти никогда не смеется, иначе, чем это делают шаловливые дети. А вот если чей-нибудь смех и кажется мне загадочным, то это смех Анны. Все это я говорил быстро и бестолково, и закончил неожиданно для всех. «Сэр Уоми, у меня к вам огромная просьба. Разрешите мне хоть на час сбегать к И. Помимо того, что я стосковался, я тревожусь, не надо ли ему чего-нибудь. Он ведь там уже так долго. Молил я сэра Уоми в жажде скорее увидеть И. Нет, дружок, один туда не ходи. Мы пойдем... Вернее, поедем в магазин в коляске князя, но предварительно позавтракаем. Беги умывайся, переоденься так, чтобы сразу после завтрака выехать из дома, и приходи в столовую, где уж наверняка будем оспаривать с тобой право на дыню. Я вышел, засмеялся, подпрыгнул от удовольствия, унося в душе неподражаемый юмор, светившийся в глазах сэра Уоми. Странным показалось мне, что столько времени прожил я здесь, а не знал, что у князя есть свой выезд. После завтрака, за которым я то и дело превращался в Левушку лови ворон, сэр Уоми встал и велел мне захватить браслет. Заверни его в этот футляр, и он подал мне шелковый платок темно-синего цвета, по краям которого шли мелкие белые цветочки, очень красивые, похожие на маргаритки, а в середине был вышит шелком белый павлин с чудесным распущенным хвостом в обрамлении голубых крупных колокольчиков.